Глава 20. Скарлетт. Я замерла перед темной распахнутой пастью подъемника. «Ну чего ты ждешь?» — спросила меня Пенни. «Это твой гениальный план. Тебе и карты в руки, давай!» И она подтолкнула меня в спину. Между прочим, у Пенни такой несильный толчок может означать то же самое, что легкое похлопывание по плечу у других. Я втиснулась в ящик подъемника и свернулась в тугой клубок. Развернуться внутри лифта, как раньше, я не могла. Неужели мы с Айви так сильно выросли за последний год? «Поехали!» — услышала я за своей спиной голос Пенни. Затем что-то заскрипело, затрещало, и ящик, в котором я сидела, медленно пополз вниз. Теперь в нем стало не только тесно, но и темно. Дышать я старалась медленно, ровно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. «Все хорошо», — мысленно твердила я себе. «Ну, темно, тесно, но ничего плохого от этого со мной не случится». Но внутри меня все сжалось. Я боялась, что оборвутся веревки, и ящик грохнется вниз, в подвал. Затем мне вдруг представилось, что если вдруг чуть-чуть запрокинуться назад, меня размажет по стене, и я судорожно обхватила руками согнутые колени. От скрежета древнего механизма у меня готовы были лопнуть барабанные перепонки в ушах. А потом воздух вдруг посвежел, пусть ненамного, но все-таки, и в ящике стало чуть-чуть светлее. Ящик, в котором я сидела, скрючившись, дернулся, в последний раз заскрипел и остановился. Я осторожно протянула назад свою руку и каменной стены не обнаружила. Зато нащупала что-то похожее на плотную ткань. Я попыталась вылезти из лифта, но сделать это нормально у меня никак не получалось. Тогда, наплевав на приличие, все равно меня никто не увидит, я просто-напросто вывалилась наружу спиной вперед и с глухим стуком приземлилась на покрытый ковром пол. Несколько секунд я смотрела в потолок, а когда он перестал кружиться у меня перед глазами, огляделась по сторонам и обнаружила, что здесь окно кухонного лифта закрыто не деревянными дверцами, как на других этажах, а небольшой портьерой из плотной ткани. Только сейчас я вдруг поняла, как сильно повезло мне с этой тканью, ведь если бы здесь были дверцы, я, вероятнее всего, не справилась бы с ними и осталась висеть в запертом темном ящике. Долго рассиживаться времени у меня не было, я поднялась на ноги и начала осматриваться вокруг. У экономки были не просто комнаты, скорее небольшая квартирка. Из кухонного лифта я выпала во что-то наподобие крохотного коридора, совершенно пустого, если не считать небольшого шкафчика, да горшка с цветком. Экономки в коридорчике тоже не было. Не довелось ей увидеть вылетевшую прямо из стены девочку. Из коридора сквозь арочные проемы виднелись владения хозяйки этих апартаментов. Прямо довольно уютная гостиная с большими высокими окнами и картинами на оклеенных светлыми обоями стенах. Мебель в гостиной была деревянной, удобной на вид, накрытой яркими ковриками. На столе стоял радиоприемник, рядом с ним лежали журналы и спицы, воткнутые в начатое вязание из розовой шерсти. Сквозь вторую арку я увидела кухню, крохотную, но поразительно опрятную, со шкафчиком, полным белой с розовым узором фарфоровой посуды. Еще одна арка, а за ней спальня экономки с мягкой даже на вид двуспальной кроватью, ровная, без бугров и покрытой красивым, не то что у нас, пикейным покрывалом. В этот момент в дверь постучали. Айви и Ариадна, это был их сигнал. Я должна была впустить их. Я еще раз огляделась, соображая, где здесь должна находиться входная дверь, и бросилась открывать. Отодвинула защелку, толкнула дверь. На пороге стояли Айви и Ариадна. «Ты сделала это!» — ухмыльнулась Ариадна. «Живее, живее!» — прошептала я, затаскивая их внутрь и одновременно заглядывая им за спины. Увидела караулищую Розу. Она тоже заметила меня и чуть заметно махнула рукой. Дальше по коридору все еще слышались крики и возня. Наши актрисы справлялись со своей задачей просто превосходно. Пока. Сколько времени у нас есть на поиски, мы не знали. Следовательно, Нужно было спешить. «Давайте разделимся», — сказала Айви, моментально оценив обстановку. «Я на кухню, Ариадна в спальню, а ты, Скарлетт, идешь в гостиную. Тот из нас, кто закончит раньше, приходит другим на помощь». «Хорошо», — сказала я, потирая руки. Ариадна просто кивнула и бегом рванула в спальню. «Итак, с чего начать?» Я прошлась по гостиной, попрыгала на прикрытых ковриками половицах. Они нигде не проседали. Гулкой пустоты под ними тоже не обнаружилось. Прочный здесь был пол, старинный, сделанный, что называется, на совесть. «Господи, сколько же разного чая у экономки!» — донесся голос Айви из кухни. «О, нет!» — с отвращением в голосе откликнулась Ариадна из спальни. «Нижнее белье! Фу!» Я их не слушала, стараясь сосредоточиться. «Где же еще поискать тайник? Мебель?» В гостиной были стулья и стол, и конторка для письма. Но я решила, что все это появилось здесь уже после леди Вудтон. Уж слишком новой выглядела эта мебель, чтобы быть ровесницей последней хозяйки Руквуда. И потом экономка вполне могла уже найти то, что было спрятано в мебели. Просто наткнулась бы на тайник, если только тот не был очень уж искусно спрятан. Так, теперь стены. Я вернулась к двери и оттуда потихоньку пошла вдоль стен, простукивая и ощупывая их. «За картины не забывайте заглядывать!» — крикнула я своим подругам. Натыкаясь на очередную картину, я приподнимала раму и заглядывала за нее. Одна картина висела так высоко, что мне пришлось приставить к стене стул, чтобы добраться до нее. С гладкой позолоченной рамы скатилась горсточка пыли, попала мне в нос, и я чихнула. «Будь здорова!» пожелала мне Айви, появляясь с кухни. Я ничего необычного или интересного не нашла. И тут... «А я, мне кажется, на что-то наткнулась!» — послышался из спальни голос Ариадны. «Ко мне, на помощь!» Мы, конечно, бросились в спальню и увидели, что Ариадна сражается с тяжеленной картиной, на которой изображена какая-то женщина. «По-моему, там за ней что-то есть!» Задыхаясь от натуги, заговорила Ариадна. Мы с Айви взялись за картину, втроем сняли ее с крюка, на котором она висела, и поставили на пол. Показался яркий, не выцветший за картиной прямоугольник обоев. А посреди него маленькая дверца. Гладкая, покрашенная белой краской с небольшой ручкой. Ариадна посмотрела на дверцу, затем на картину и сказала. «Я думаю, это портрет леди Вудтон». Что ж, женщина на картине действительно была похожа на настоящую леди, молодая, с острым взглядом темных глаз, вся в драгоценностях. «Думаю, ты права», — сказала Айви. Она наклонилась, стерла толстый слой пыли с нижнего края рамы, и появились знакомые инициалы — ЭМВ. Те же, что и на найденной нами карте Руквуда. Мы секунду постояли, молча глядя на дверцу, а потом я скомандовала. «Давайте, нам нужно открыть ее!» Айви и Ариадна медлили, мялись, и я хорошо понимала, почему. Да, за этой дверцей могли таиться доказательства, необходимые нам, чтобы спасти школу. Но могло там и ничего не оказаться. И тогда все наши мечты вмиг растают, словно дым. «Давай ты, Скарлетт», — сказала Айви. Ты ближе всех к ней стоишь. «Хорошо», — неохотно буркнула я и вновь взглянула на портрет, встретилась глазами с леди Вудтон и словно услышала ее ехидный голос. «Ну что, рискнешь или отступишь?» Айви неторопливо толкнула меня в плечо. «Погоди», — отмахнулась я. «А вдруг это ловушка?» «Что?» — в один голос удивились Айви и Ариадна. «Я хочу сказать, что леди Вудтон была женщина очень изобретательная», пояснила я, переминаясь с ноги на ногу. «Что, если она хотела защитить свой тайник с подлинным завещанием от мистера Бартоломью? Вот откроем мы дверцу, а из нее отравленная стрела вылетит, или тысячи пауков как выползет!» Мне казалось, что-то подобное я видела на картинке в какой-то книге. «Ничего такого не случится», заверила меня Айви, однако слегка побледнела. «Давайте откроем дверцу все вместе», — — предложила Ариадна. «Договорились?» «Договорились», — кивнули мы с сестрой. Взяться втроем за одну ручку было непросто, но мы умудрились это сделать и глубоко вдохнули. «Один, два, три!» — скомандовала Ариадна. Мы потянули за ручку, и дверца открылась. А за ней в неглубокой нише показался вмурованный в стену сейф с цифровым диском и тремя замочными скважинами. И все. Ни ключей, ни каких-то других подсказок.